Глава 18. Кирилл Яковлев поглядел в окно. На улице стояла темень. Было 27 января 1723 года, день памяти равноапостольной святой Нины. Он пробормотал из послания Иакова, что сегодня читал на службе. «Послушайте, братья мои возлюбленные, не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою и наследниками царствия, которое Он обещал любящим Его?» Василий уехал. Федосия, вдоволь наплакавшись, спала. Он был один. В тексте послания старик уловил совсем другой, не апостольский, а мирской, грешный смысл. Он вздохнул и с надеждой покачал головой. Отец благословил сына перед отъездом и надеялся на силу благословения. Но тьма за окном страшнее страшной тьмы египетской. И мир, в который ушел его наследник, был велик, далек и опасен. Кирилл Яковлев посмотрел на Федосию, пожалел ее, тоже одинокую, потерявшую мужа, и вдруг вспомнил. Вот так же он смотрел на спящую жену, когда она родила сына, с сожалением и лаской. За окном тоже была ночь, но только в люльке сопел долгожданный младенец, из персидского подворья доносился трубный глаз слона. Слон тут умер по пути к Казани. Умер от усталости, от дорожных невзгод, чужих людей, холодного солнца. Умер и сдох, не дойдя до Москвы.